Седьмое. Саффи спряталась в буфетной и собиралась прочесть послание. Она сразу же поняла, что в нем содержится, и приложила все усилия, скрывая волнение от Перси. Она взяла конверт и немного постояла у подножья лестницы, чтобы убедиться, что сестра не передумает и в последний момент не отправится рубить дрова. Лишь когда за Перси захлопнулась дверь спальни, Саффи, наконец, позволила себе расслабиться. Она едва не потеряла надежду, что ответ когда-нибудь доставят, а теперь, когда он пришел, отчасти жалела об этом. Предвкушение, власть неведомого были почти невыносимы. Оказавшись на кухне, она поспешила в лишенную окон буфетную, которая некогда раздувалась от необузданного нрава мистера Брода, сейчас из свидетельств его деспотического правления остались лишь стол и деревянный шкаф, набитый старыми, невероятно нудными записями. Саффи дернула за шнурок, включив лампочку, и облокотилась о стол. Ее пальцы одеревенели, пока она теребила конверт. Без ножа для вскрытия писем, который красовался наверху на подставке на ее письменном столе, Саффи пришлось попросту разорвать конверт. Она не любила этого делать и потому разорвала его как можно аккуратнее, почти наслаждаясь затянувшейся агонией, которую породила столь безмерная осторожность. Затем она вынула из конверта сложенный листок, оценила прекрасную бумагу, чистый хлопок, тиснение, теплый белый цвет и, глубоко вдохнув, развернула ее. Быстро кинув строки взглядом, она впитала содержимое письма, затем вновь вернулась к началу, заставляя себя не торопиться, поверить собственным глазам. Тем временем невероятная радостная легкость поднималась из глубины ее тела, отчего даже самые кончики пальцев взрывались фейерверком. Она заметила объявление в «Таймс», когда просматривала страницу о сдаче жилья. Требуется компаньонка и гувернантка для сопровождения леди Дартингтон и трех ее детей в Америку на время войны, гласило оно. Образованная, незамужняя, культурная, имеющая опыт воспитания детей. Казалось, объявление было составлено с мыслью о Саффи. Хотя у нее не было собственных детей, виной тому определенно не недостаток желания. В свое время ее мысли о будущем были полны детьми, как и мысли большинства женщин, надо полагать. Однако заводить детей без мужа не положено, и в этом крылась загвоздка. Что касается других критериев, Саффи ничуть не сомневалась, что может без ложной скромности объявить себя и образованной, и культурной. Она немедленно приступила к делу, сочинила рекомендательное письмо, включила в него пару восторженных отзывов и составила приложение, выставлявшее Серафину Блайт в наилучшем свете. А затем принялась ждать, и со всех сил стараясь держать мечты о Нью-Йорке при себе. Давным-давно, сообразив, что ни к чему лишний раз гладить Перси против шерсти, она не упоминала при сестре о вакансии, втайне уносясь в мир ярких фантазий. Она воображала путешествие в довольно деликатных подробностях, полагая себя чем-то вроде современной Молли Браун, которая ободряет детей Дартингтонов, пока те отважно смотрят в лицо гитлеровским субмаринам на пути в великий американский порт. Примечание. Браун Маргарет, 1867-1932. Американская светская дама и филантропка во время крушения «Титаника» помогла усаживать других пассажиров в шлюпки, оказавшись на спасательном судне, составляла списки пассажиров, искала теплые вещи и собирала средства для выживших. Репортеры прозвали ее «непотопляемой Молли Браун». Конец примечания. Рассказать Перси будет самым сложным. Она явно не обрадуется. А уж во что она превратится в одиночестве, шатаясь по коридорам, ремонтируя стены и рубя дрова, забывая мыться, стирать или печь? Об этом лучше не думать. Но это письмо, это предложение места, которое Сафи держит в руке, ее шанс, и она не откажется от него из-за застарелой сентиментальности. Подобно Адели, героине своего романа, она схватит жизнь за горло и заставит посмотреть себе в глаза. Сафи очень гордилась этой строчкой. Она тихонько затворила за собой дверь буфетной и сразу заметила, что плита дымится. За всеми треволнениями она совсем забыла про пирог. Какой ужас! Ей повезло, если пирог не превратился в угольки. Надев кухонные рукавицы, Сафи заглянула в духовку и издала глубокий вздох облегчения при виде золотистой, а не коричневой корочки пирога. Она переставила его в нижнее отделение, где температура была менее высокой, и пирогу ничто не угрожало, и выпрямилась, собираясь уйти. Тут она обнаружила, что испачканные форменные брюки Перси присоединились на кухонном столе к ее сарафану. По-видимому, они появились здесь, пока Сафи пряталась в буфетной. Какое счастье, что Перси не застукала ее за чтением письма. Официальный день стирки — понедельник, но хорошо бы ненадолго замочить одежду, особенно форму Перси. Количество и разнообразие пятен, которые Перси умудрялась посадить, поражало воображение. Вот бы еще их не было так сложно отстирать. И все же Сафи любила трудные задачи. Она встряхнула брюки, засунула руку сначала в один карман, затем в другой в поисках забытых мелочей, которые испортят всю стирку. И очень хорошо, что засунула. Сафи достала обрывки бумаги, о боже, целую кучу, и выложила перед собой на стойку. Она устало покачала головой. Она давно потеряла счет тому, сколько раз пыталась научить Перси проверять карманы, прежде чем отправлять одежду в стирку. Странно. Сафи поворошила обрывки пальцем и обнаружила один с почтовой маркой. Итак, это письмо, разорванное в клочья. Но почему Перси разорвала его? И от кого оно? Наверху раздался стук, и взгляд Сафи метнулся к потолку. Шаги, снова стук. Передняя дверь. Юнипер приехала? Или это он? Тот парень из Лондона. Сафи еще раз взглянула на обрывки бумаги и пожевала внутреннюю сторону щеки. Здесь таилась загадка, и она непременно ее разгадает. Но не сейчас. На это просто нет времени. Она должна подняться к Юнипер и поприветствовать ее гостя. Одному Богу известно, в каком состоянии Перси. Возможно, разорванное письмо прольет свет на дурное настроение сестры в последнее время. Решительно кивнув, Сафи аккуратно укрыла свое собственное письмо под корсажем и спрятала обрывки из кармана Перси под крышкой кастрюли. Позже Она разберется, в чем дело. В последний раз, проверив кроличий пирог, она поправила платье на груди, чтобы поменьше обтягивало талию, и отправилась наверх. Возможно, Перси просто вообразила запах гнили. Прискорбная иллюзия преследовала ее в последнее время. Оказывается, от некоторых запахов невозможно избавиться, единожды почуяв. В хорошую гостиную не заходили больше 6 месяцев, с тех пор, как похоронили отца. Но, несмотря на все усилия сестры, в комнате витал затхлый душок. Стол был выдвинут на середину, водружен на бессарабский ковер и накрыт лучшим бабушкиным обеденным сервизом. По 4 бокала на персону. У каждого прибора лежало старательно напечатанное меню. Перси взяла его для более пристального изучения. Отметила, что в расписании присутствуют салонные игры, и вернула на место. Она мысленно перенеслась в убежище, в котором оказалась в первые недели Блицкрига, когда бомбардировщики Гитлера помешали запланированному визиту к папиному стряпчему в Фолкстоне. Натужное веселье, песни, отвратительный едкий запах страха. Перси закрыла глаза и увидела его, человека в черном, который явился незамеченным во время бомбежки и прислонился к стене, ни с кем не общаясь. Его голова была низко склонена под темно-притемной шляпой. Перси наблюдала за ним, очарованная тем, как странно он выделялся на фоне других. Он поднял взгляд всего раз, прежде чем закутаться в плащ и выйти в пылающую ночь. Их взгляды встретились на единственный краткий миг, и она ничего не увидела в его глазах. Ни жалости, ни страха, ни решимости. Только холодную пустоту. И тогда она поняла, что он — смерть. И с тех пор он часто всплывал в ее памяти. Спускаясь во время своей смены в воронке от бомб, вытаскивая тела, она вспоминала жуткое потустороннее спокойствие, которое окружало его, когда он вышел из убежища в хаос. Она поступила в службу скорой помощи вскоре после встречи с ним, но ею двигало не мужество, вовсе нет. Просто смотреть в глаза смерти было проще на пылающей поверхности, чем сидеть в ловушке под дрожащей, стонущей землей в обществе одного лишь отчаянного веселья и беспомощного страха. На дне графина оставался примерно 1 дюйм янтарной жидкости, и Перси рассеянно задумалась, когда именно он там оказался. Несомненно, не 1 год назад. Сейчас в желтой гостиной используются просто бутылки. Но какая разница? Алкоголь с возрастом становится только лучше. Бросив взгляд за спину, Перси плеснула спиртного в бокал. В ее груди вспыхнуло пламя, и она обрадовалась боли. Та была яркой и реальной. И она ощущала ее здесь и сейчас. Шаги. Высокие каблуки. Еще далеко, но быстро приближаются, цокая по каменным плитам. Саффи. Месяцы тревоги сплелись в животе Перси в свинцовый клубок. Необходимо взять себя в руки. Она ничего не добьется, если испортит Саффи вечер. Ей-богу, у ее сестры и так немного возможностей утолить жажду развлечений. И все же у Перси кружилась голова от того, с какой легкостью она может все испортить. Подобное чувство переживаешь на краю высокого обрыва, когда ясно понимаешь, что прыгать нельзя, и оттого испытываешь странную тягу шагнуть вперед. Господи, она безнадежна. В сердце Перси Блайт что-то непоправимо сломано. В нем таится что-то странное, неполноценное и совершенно отвратительное. Так как она посмела хотя бы на миг помыслить о легкости, с какой может лишить счастья свою собственную, обожаемую, хоть и невыносимо раздражающую сестру? Неужели ее стремления всегда были настолько извращенными? Перси глубоко вздохнула. Несомненно, она больна. И это началось не вчера. Всю их жизнь так. Чем больше энтузиазма выказывает Саффи насчет человека, предмета или идеи, тем меньше Перси. Как если бы они были единым существом, расщепленным надвое, и существовал предельный совокупный объем чувств, которые они могли выразить одновременно. И почему-то в некий момент Перси назначила себя хранителем равновесия. Если Саффи страдала, Перси выбирала беззаботное веселье. Если Саффи испытывала возбуждение, Перси изо всех сил старалась притушить его сарказмом. Какой же чертовски унылой она была! Граммофон открыли и почистили. Рядом с ним лежала стопка пластинок. Перси взяла одну из них. Новый альбом, присланный Юнипер из Лондона. Приобретенный бог знает где и как. У Юнипер, надо полагать, имелись свои методы. Музыка должна помочь. Перси поставила иглу. Зазвучал проникновенный тихий голос Билли Холидей. Примечание. Холидей Билли, 1915-1959, американская джазовая певица. Конец примечания. Перси жарко выдохнула виски. Уже лучше. Современная музыка без ассоциаций из прошлого. Много лет и даже десятилетий назад на одном из вечеров семьи Блайт папа задал слово «ностальгия». Он прочел определение «острая тоска по прошлому». И Перси с бесшабашной уверенностью юности подумала, что за странная концепция. Она не понимала, зачем кому-то искать возвращение в прошлое, когда все интересное скрывается в будущем. Перси осушила бокал, лениво наклонила его в разные стороны, наблюдая, как оставшиеся капли сливаются воедино. Ее нервы были на пределе из-за встречи с Люси, но мрачное настроение распространилось и на все события дня. Перси вновь и вновь возвращалась мыслями к разговору с миссис Поттс на почте. Ее подозрением, ее почти уверением, что Юнипер помолвлена и собирается замуж. Сплетни так и липли к Юнипер, но опыт подсказывал Перси, что дыма без огня не бывает. Хотя, разумеется, не в этом случае. Дверь за спиной со вздохом отворилась, из коридора пахнуло прохладой. «Ну?» — задыхаясь, спросила сестра. «Где она? Я слышала стук двери». Если бы Юнипер и стала обсуждать личную жизнь, то только с Саффи. Перси задумчиво постучала по ободку бокала. «Она уже наверху?» Голос Саффи упал до шепота. «Или это он? Какой он? Где он?» Перси расправила плечи. «Необходимо откровенно признать свою вину, если она хочет добиться от Саффи сотрудничества». «Они еще не пришли». Она повернулась к сестре и бесхитростно, как она надеялась, улыбнулась. «Они опаздывают». совсем немного. Точно такой же вид. Открытое, взволнованное лицо. Бывало у Сафи в детстве, когда они ставили пьесы для папиных друзей, никто еще не сидел в креслах для зрителей. «Ты уверена?» — уточнила Сафи. «Могла бы поклясться, что слышала стук. Поищи под креслами, если угодно», — беззаботно откликнулась Перси. «Здесь никого больше нет. Просто хлопнула ставня. Вон та!» Она разболталась во время грозы, но я починила. Она кивнула на гаечный ключ на подоконнике. Глаза Сафи широко распахнулись, когда она заметила влажные следы на платье сестры. «Это особенный ужин, Перси. Юнипер не заметит и не расстроится», — закончила Перси. «Да ладно тебе. Не обращай внимания на мое платье. Ты отлично выглядишь за нас обеих. Может, присядешь? Я приготовлю нам что-нибудь выпить, чтобы скрасить ожидания».